Оба гоблина охраны невозмутимыми черными фигурами выросли рядом с хозяевами. Мурка вспомнила предостережение Севы: «Никого нельзя выпускать! Остановите их!» — закричала она. «Они не должны уйти!» Она шагнула к четверке мужчин и замерла. «Не должны-то не должны! Только как их остановить?» При всем ее бойцовском опыте с двумя взрослыми опытными телохранителями ей никак не справиться, нечего даже и пытаться. Гоблины мгновенно уловили ее колебания, и на их физиономиях проступили ухмылки, будто две щели в железобетоне прорезались. «А все-таки уйдем!» Тоже усмехнувшись, тоном вредного лепрекона откликнулся их хозяин Неваляшкин и буквально вколотил напрасно протестующего и оглядывающегося на презрительную кисоньку сынка в темный провал дверей. Еще раз оглянулся на оставшихся у него за спиной людей, победно ухмыльнулся Остапчуку в лицо и шагнул следом. Словно вышибленные тараном, из темноты дверей обратно в зал вылетел сперва золотоволосый эльф, а следом и его кряжистый папаша. «Никто никуда не идет!» — прогудела из мрака. Тьма вестибюля раздвинулась, и на порог ярко освещенного зала ступила величественная, как правосудие, могучая, как богатырь из сказки, загадочная, как герой женских романов, фигура. «Ты как смеешь, гад!» — взревел свалившийся на руки охране Неваляшкин. «Да мои ребята тебя сейчас! А ну-ка бейте его, парни!» — заорал гном взмахом кулака, натравливая своих гоблинов. «Папа, прекрати!» — эльф повис у отца на плечах. «Нам только драки не хватало!» «Послушайтесь сынка, уважаемый!» Не обращая ни малейшего внимания на грозно двинувшихся к нему охранников, вновь прибывший устремил на разбушевавшегося гнома непроницаемый взгляд прикрытых темными очками глаз. «Но сами подумайте. Уйдете вы, а пектораль так и не найдут. Получится, вы ее унесли. Иначе зачем бы вам так яростно отсюда вырываться?» Гном замер. «Нет у меня вашей паршивой пекторали!» Жестом останавливая охранников, буркнул он и, еще секунду поколебавшись, повернулся и направился обратно к фуршетным столам. «И никуда мы не идем», — бросил он. «Вот и я говорю», — невозмутимо подтвердил Салям, полностью выступая на свет. Мурка поглядела на него с гордостью. Он был великолепен. Или это Ватька через него был великолепен? Похоже, на журналистку шеф «Белого гуся» тоже произвел сильное впечатление. «Можно я хотя бы его поснимаю?» Дергая за пиджак своего нового босса, громко прошептала она, не сводя зачарованных глаз со все еще слабо курящихся черным дымком ботинок Саляма. «Мы потом из этого материала какую-нибудь передачку о расследованиях смонтируем». «Делай, что хочешь». Не слушая ее, отмахнулся Остапчук, бросаясь к Саляму. «Вы-то мне и нужны! У нас тут такое произошло!» «Знаю», — величественно сообщил Салям. «Пектораль похитили». «Откуда знаете?» — немедленно влезла сообразительная журналистка. «Вас же здесь не было!» Салям смутился. Мурка в досаде прикусила губу. Мальчишки явно увлеклись, как теперь выкручиваться. Замялся великий детектив. На лице его появилось выражение напряженно прислушивающегося человека. Потом он словно воспрянул духом и выпалил. «Ну, если в ночь презентации пекторали в окно музея лезет неизвестный в черном плаще, вряд ли он явился похитить череп мастодонта, верно?» «Хороший череп мастодонта тоже кое-чего стоит», — пробормотала вдруг сотрудница музея Светлана Вениаминовна. «Но его можно было похитить и вчера». «В музей проник неизвестный?» — вскинулся Остапчук. «Где он? Вы его поймали?» «Ушел», — с досадой в голосе бросил Салям. «Отлично бегает мерзавец. А экспонатами как швыряется». «Что с нашими экспонатами?» — встревожилась Светлана Вениаминовна. «Мне есть дело только до одного экспоната», — взвился Остапчук. Он повернул полное отчаяние лицо к Саляму и надрывным голосом взвыл. «Значит, все пропало? Вы упустили этого неизвестного, и он удрал с пекторалью?» «Сомневаюсь». Салям был по-прежнему сама невозмутимость. «Во сколько произошло похищение?» «Я скажу», — подскочила к нему Карина. «По времени на камере определи. Вот смотрите». Срывая камеру с плеча своего молчаливого оператора, она прильнула к глазку. 15 минут назад господин Остапчук уже милиционера душил. «Видите, все задокументировано», — обрадовался Пилипенко. «Значит, витрину с пекторалью разбили не больше, чем минут 20-30 назад», — торжествующе заключила Карина. Мурка засомневалась. Полчаса назад Салям сидел запертый в туалете. Вадька ей сам об этом сказал. Так с чего мальчишки решили, что их беглец не мог участвовать в краже? Запер Саляма и спокойненько отправился пектораль воровать. «Полчаса назад здесь, в зале, оставалось совсем немного народу, верно? Те же люди, что и сейчас. Сотрудники музея». Плавным жестом Салям указал на Пилипенко и Светлану Вениаминовну. «Это наша обязанность, мы на работе», — пробормотала та. «Журналисты», — продолжал Салям, указывая на Карину и ее оператора. «Мы тоже на работе?» — откликнулась Карина. «Поэтесса! Я ждала, когда мне, наконец, вернут мою собственность!» «Ученый!» — кивая в сторону приткнувшегося в уголке старичка, провозгласил Салям. На детка покосились с изумлением. Кажется, до той поры никто даже не замечал его существования. Старичок, не профессор, вздрогнул и с ужасом поглядел на Саляма. «Мне необходимо для моих исследований», — нервно облизывая сухие губы, пролепетал он и, как черепаха, втянул голову в плечи. «Ну да», — неопределенно согласился Салям. «И, наконец, господин Неваляшкин с сыном и охраной». Салям поглядел на подпертого с двух сторон насупленными гоблинами гнома и его старающегося держаться подальше от папочки золотоволосого красавца-сына. «Мы б давно ушли, так эта девица вцепилась в моего сына и не выпускала», — обвиняющий, указывая на кисоньку, заявил Неваляшкин. «Папа!» — поглядывая на мрачную кисоньку, эльф чуть не плакал. «Ты же сам со Стопчуком разговаривал, все от него отлипнуть не мог». «Так с ним разве договоришься?» Родитель немедленно выдвинул встречный аргумент. «Ему что не предложишь? На все нет». На мониторе в офисе отлично видно было, как, соглашаясь с этими словами, невольно кивнули Раймунда и старичок-ученый. «Ах, да!» — повинуясь Вадькиной подсказке, вроде бы вспомнил Салям. «Еще сам хозяин мероприятия, господин Остапчук и две девочки. Во-во!» «Они-то пектораль и похитили», — вставил Пилипенко. «Девочки или Остапчук?» — насмешливо переспросил Вадька через Саляма. «Никто из этих людей не покидал зала. И никто сюда не входил», — зловеще возвысив голос, многозначительно добавил он. «Ну и что с того?» — независимо задирая подбородок, спросил Неваляшкин. «Из этого мы делаем очень простой вывод», — буднично заключил великий сыщик. «Проникший в музей неизвестный злоумышленник был всего лишь связняком, который должен забрать пектораль у настоящего вора. А сам вор находится здесь. И более того...» Салям сделал паузу и драматическим шепотом добавил. «Пектораль тоже по-прежнему здесь, в этом зале. Она у кого-то из вас».